Письмо пятое. Тебе, когда меня уже не станет. Очнувшись, я оказался на странной торговой улице. В пижаме, без обуви, в одних носках. Если продолжу так идти, носки скоро испачкаются, и мама будет ругаться. Вздохнув, я осмотрел подошвы и огляделся, но тапочек нигде не было видно. И все-таки где я? Торговая улочка выглядела старее, чем окрестности бабулиного дома в деревне. Атмосфера напоминала папины любимые черно-белые фильмы. Но это были не просто старые здания. Тут проглядывали элементы китайской архитектуры, как парк аттракционов, который мы когда-то посетили с родителями и в котором воссоздали облик старинного японского города. Только здесь все казалось немного странным. А вообще, что я тут делаю? Я же вроде спал на своей больничной койке. Неужели во сне сбежал из больницы? То есть я лунатик? Да, сейчас я госпитализирован. Уже полгода как перешел в пятый класс, но в школу так ни разу и не сходил. Я родился с пороком сердца и с детства часто лежал в больнице. У меня какое-то сложное заболевание, которое нельзя вылечить операцией. С одной стороны, это хорошо, операции меня пугали, но взамен приходилось терпеть постоянные уколы, капельницы, обследования. И что-то это не особо помогало поправиться. Наоборот, кажется, становилось только хуже. Я неоднократно лежал в больницах, но в этот раз все ощущалось по-другому. Врачи чаще заходили в палату, мама периодически выглядела так, будто вот-вот заплачет, а боль в груди не проходила сразу. Но не такие уж это невыносимые страдания, поэтому я не хотел бы, чтобы мама и папа придавали им столько значения. У меня есть новорожденный брат, и у родителей сейчас явно куча забот с ним, но они все равно каждый день меня навещают. «Я в порядке, я уже привык, проводите больше времени с братишкой», — все говорил им я. Ведь понимал, как сложно. Малыши плачут каждый день, им часто нужно давать молочко, менять подгузники. Я видел брата лишь несколько раз, он родился во время моей госпитализации. С тех пор папа с мамой стали приходить ко мне по очереди. Им нужно было присматривать за малышом. Я волновался, что с возрастом буду раздражать братика. Не хотел, чтобы возникало недопонимание. У меня есть друзья по палате, я хорошо лажу с медсестрами, да и больницы совсем не пугают. Так, сперва попрошу какого-нибудь продавца отвезти меня обратно в больницу. Третий этаж отделения педиатрии областной больницы. Ага, даже адрес могу четко назвать. Все в порядке. Мне казалось, я погрузился в сон под покровом ночи, но торговая улочка еще была залита вечерним светом. Шагая по гравийной дороге в одних носках, я попытался открыть дверь ближайшего магазинчика, но ничего не вышло. Что же такое? Попытки не увенчались успехом. Ни этот, ни соседний, ни тот, что через дорогу. Неужели весь торговый район закрылся? Вокруг не было ни души. Сверху свисали красные и белые фонари, и моя тень вытянулась до небывалых размеров. Я немного испугался. На ум сразу пришли аниме, где ты забрел на незнакомую торговую улочку и перенесся в другой мир. Сердце заколотилось, дыхание перехватило. Я ускорился. Может, хоть где-то открыто? Хоть где-нибудь? Если не смогу вернуться в больницу, то Я стучал в двери, пытался их открыть, и уже почти выбился из сил, как в конце дороги увидел здание почты. Белое, квадратное, чем-то напоминающее больницу. О, ура! Я знал, почта не магазин, она не могла разориться. Проходил это на общество знаний. Несмотря на то, что не посещал уроки, я изучал все сам, да и в больнице вели занятия. И я ничуть не отставал от одноклассников, даже контрольные спокойно мог сдать. Почтовое отделение походило на больницу. Правда, створки тут были не автоматические. Я постучал в деревянную застекленную дверь, но ответа не последовало. «Можно ли ребенку одному сюда входить?» Я осторожно переступил порог почты, но внутри было совсем не так, как я ожидал. И потолок, и пол деревянные, вместо электрических ламп горели фонари. За стойкой должен был сидеть почтальон, но там никого не оказалось. А в том месте, где обычно зона ожидания, располагались стол и стул. Выглядело тесновато. Встав на мысочки, я начал рассматривать открытки и бумагу для писем на полках. Но на них не было ярких популярных персонажей, как в магазинчиках со всякими мелочами. Они были выполнены из японской бумаги в сдержанном стиле. Среди них я нашел набор для писем с оттиском картофельной печати и взял его в руки. О, я в школе делал картофельную печать. Когда еще был здоров и мог ходить на уроки, на занятии «Сделай сам новогоднюю открытку» мы принесли из дома картофель, ножичек, рисовали знаки зодиака и вырезали. Здорово было. Несмотря на сложности в школе, сейчас я помнил только приятные моменты. Странно. «Посетитель?» — раздался надо мной низкий, немного пугающий мужской голос. Я поднял голову и увидел мужчину в зеленой униформе почтальона. Однако он отличался от всех знакомых мне взрослых, словно герой аниме, сошедший с экрана. Длинные серебристые волосы, фиолетовые глаза, очень красивое лицо. Несмотря на форму почтальона, парень совсем не выглядел добрым. Я задумался, но тут он выдал нечто странное. «Ты что, не человек?» «Как ты смеешь такое говорить? Я еще не умер. И вполне себе реальный человек», — готовый расплакаться от злости, возразил я. «Неужели он намекает, что я призрак? А призрак — значит, уже мертвый человек. Мне неприятны такие страшилки». Я старался не думать, что могу быть на самом деле мертв, а не лежать на больничной койке. «Не в этом смысле», — парень слегка нахмурился. «Ты живой дух, только твоя душа отделилась от тела и блуждает». В свое время я прочел много книг об околосмертном опыте. Там упоминался феномен выхода души из тела. Ясно, я не бродил во сне, а находился в астрале. Так вот, почему я не ощущал ни боли, ни тяжести в груди. Как же странно. В такой тонкой пижаме и носках выйти на улицу — это должно было вызвать недомогание. Но даже при быстром шаге мне было легко. Видимо, мое состояние тому и причина. «Человеческие дети здесь редкость, но живые духи тоже нечастые гости». Красивый парень внимательно меня разглядывал. Руки вроде не просвечивали, да и в воздухе я тоже не парил. Как он понял? «Да и ты довольно необычный взрослый». Я собирался немного подразнить его этой фразой, но выражение лица у него осталось совершенно спокойным. «Правда?» «Ага. Я не встречал людей с таким цветом волос. Да и на человека ты не особенно похож. Как бронзовая статуя в школе. Кажется, что ты даже на ощупь холодный». Я думал, он разозлится, но на мгновение его глаза расширились в изумлении. «А дети проницательны», — произнес он с легким недоумением. Несмотря на мою наглость, в нем не было ни капли гнева или обиды. Наоборот, его удивление выглядело искренним. «А ты тут на почте работаешь?» «Да, я сотрудник лунной почтовой службы. Суйгетсу. Прочти». Он протянул лист. На нем каллиграфическим почерком были написаны иероглифы. Их оказалось много, но суть я уловил. Первая строка гласила «Правила пользования лунной почтовой службой», но дальше был написан какой-то бред. Я подумал, что это прикол, и он хочет посмеяться над ребенком, но меня так легко не обмануть. Недавно я читал о чем-то похожем в книжке. Там рассказывалось о письме от умершего человека, но это был чистый вымысел. В жизни так не бывает. «Бывает. Здесь нереальный мир». «Это как? Это же не рай?» Я засомневался. Обычно в таких книгах описывалось, что люди, испытавшие клиническую смерть, попадали на небеса и возвращались. Читая их, я всегда думал, что подобный опыт был только у вернувшихся. Те же, кто не смог, просто умирали. Но Суйгэцу не походил ни на ангела, ни на бога, ни на предка. Эта сумеречная аллея расположена между миром духов и миром живых. Здесь держат торговые лавочки те, у кого нет другого пристанища. Духи и разные необычные существа. Я был немного ошарашен. Не столько потому, в какое необычное место попал, это и так понятно, сколько потому, что Суйгэцу — дух, йокай. Я ведь просто пошутил, когда говорил, что он не человек. Каждому, кто приходит сюда, есть что сообщить другому. И ты не исключение. Я доставляю ваши письма. Сообщить? Ну да, есть. Успокоить маму и папу, чтобы они проводили больше времени с братишкой? Но сейчас меня сильнее волновало другое. А если я напишу письмо, мне придется отсюда уйти? Ну, закончив дела, обычно уходят. Тогда я пока не буду писать. Такой выпал шанс. Я живой дух, и у меня ни чуточки не болит в груди, когда хожу. Хочу играть. Когда еще мне удастся побывать на странной сумеречной аллее и поиграть с духом по имени Суйгэцу? Наконец я нормально себя чувствую. Хочу больше всего разузнать. Как здорово двигаться и не беспокоиться о приступах. Может, мне навсегда остаться живым духом? Лучше тебе не бродить по улице в таком виде. Нет гарантии, что не привлечешь внимание злых духов. А это значит, что ты хороший дух. Так я и знал. Суйгэцу, хоть и не добряк, но явно неплохой человек. Большинство взрослых сюсюкаются с больными детьми и всячески их балуют, а он спокойно общался. С ним оказалось очень комфортно. Грустно, когда к тебе относятся по-особенному, и ты начинаешь воспринимать это как должное. Тогда я никуда не пойду. Я буду здесь, а ты поиграй со мной, Суйгэцу. Я крепко сжал руку в белой перчатке и, наконец, увидел удивление на обычно непроницаемом лице. «Играть? А как?» — вымолвил Суйгэцу, похоже, придя в замешательство. «Да чего он распереживался? Словно никогда в жизни не играл. Даже если он дух, что, ребенком не был?» Не обращая внимания на Суйгэцу, я приступил к исследованию почты. «Начну-ка со стола, в котором есть ящички». Крышка так весело подрагивала. «Суйгэцу, а можно я залезу посмотреть, что в ящиках стола лежит, а?» «Я не возражаю». «А что это такое? Горелка и маленькие свечки. Для писем?» Рассматривая находки, спросил я. «Еще печатки и ложка. Больше походила на инструменты для научных экспериментов». «Сургуч. Раньше им запечатывали конверты». «Расплавляешь свечку и...» «О, хочу попробовать! Можно, можно?» Перебил я Суйгэцу и взволнованно подпрыгнул. «Это уже после того, как письмо написано». «А, ну тогда, когда буду писать, тоже воспользуюсь. А пока потренируюсь». «Потренируешься?» Суйгэцу, видимо, смирившись с моим энтузиазмом, зажег горелку спичкой. «Положи на ложку свечку вот так и растапливай». «Ага». Я выбрал маленькую оранжевую свечку и положил на ложку. «Вау! Она мгновенно растаяла и превратилась в блестящую текущую массу, как шоколадка». «Теперь выливай на конверт и, пока воск не застыл, приложи печать», — подсказал Суйгэцу. Он достал конверт, я капнул растопленным воском на заднюю сторону и прижал печать в нужном месте. Воск быстро застыл, я почувствовал, как он становится твердым. Я убрал печать и увидел, как обычная оранжевая свечка превратилась в красивую объемную наклейку. «Ух, круто как! Получилось! Получилось!» Вспомнился один фантастический фильм, где тоже показывали такие сургучные печати. Они выглядят дорого и стильно благодаря затраченному на их создание времени. Тяжко было людям в прошлом проделывать такое с каждым письмом. «А какой узор на этом штампе? Кошка?» «Лиса», — немного обиженно ответил Суйгэцу, обычно спокойный и хладнокровный. Затем я начал рассматривать одну за другой открытки и наборы для писем на полках. Выглядело так, словно все вручную сделано лично Суйгэцу. «Ой, сам так нарисовал! Синий-желтый лимонный узор. Это двухцветная гравюра. А они разве не черно-белые? Как такие мастерить?» «Мы каждый год делали гравюры на уроках труда. В младших классах обычно наносили краску на вырезанные и приклеенные фигуры из цветного картона, а с четвертого класса начали вырезать узоры на деревянных досочках с помощью специального ножа. Сперва наношу один цвет только на часть узора. Затем, после оттиска, добавляю следующий цвет на другие части и снова отпечатываю на тот же лист». «А, ясно», — кивнул я, хотя не до конца понял объяснение. «А как получился узор с осенними листочками?» «Разорвал на кусочки японскую бумагу и приклеивал». «А такой прозрачный?» «Сложил один раз бумагу, затем вырезал ножницами». «А это бумага немного шершавая». «Это рельефная печать. На втором этаже отделения лунной почтовой службы есть специальный станок». Я долго осматривался, неторопливо задавал Суйгэцу множество вопросов об изготовлении этих чудесных вещей. Но вскоре закончил изучение полок и растерялся. Что же делать дальше? Суйгэцу сам задал мне вопрос. «Кому бы ты написал письмо?» «Маме с папой, наверное. У них родился малыш, но они все равно каждый день стараются меня навещать. Надо объяснить им, что я старший брат, и все со мной будет в порядке». «Хорошо. Тогда...» Я заметил на столе стеклянную ручку и не удержался. «Можно попробую ей написать?» — перебил я Суйгэцу и, притворяясь, что веселюсь, подбежал к столу. На секунду Суйгэцу замолчал, но не выдал своего удивления. «Я не возражаю, но ты пока не будешь писать письмо?» «Не буду. Хочу еще играть». «Жалко, если все так быстро закончится. Мне столько времени нельзя было никуда выходить. Хотелось побыть тут еще немного, поболтать с Суйгэцу, исследовать почту». Делая вид, что не замечаю пристального взгляда Суйгэцу, я вертел в руках стеклянную ручку, а он подошел настолько близко, что почти коснулся меня. Я не мог не посмотреть на него. «Слушай, если долго оставаться в состоянии живого духа, то уже не сможешь вернуться в тело», — медленно и четко произнес Суйгэцу. «Если душа не вернется в тело, ты так и умрешь». «Да знаю я!» Он произнес эти ужасные слова, но они меня не удивили. «Я уже 100 раз читал истории о том, как душа покидает тело и исчезает. И людей, умерших после клинической смерти, наверняка в разы больше». «А если знаешь, то зачем время-то тянешь?» Я немного удивился. Суйгэцу вроде не проявлял никакого интереса, но, выходит, он понимал, что я пытался задержаться, а не играл или исследовал почту. «Так мне страшно». «Что именно?» «Когда я вернусь в собственное тело, то в груди снова заболит. В этот раз я могу просто умереть». Я прекрасно понимал, почему врачи так часто заходят ко мне в палату и почему мама с папой каждый день навещают меня. Я знал, что жить мне оставалось недолго. Я не хочу умирать. Боюсь быть забытым. И я обманывал, что можно ко мне не приходить каждый день, лишь делал вид, что сильный. Честно говоря, мне очень грустно, когда мама с папой уходят домой. Я боюсь умереть в одиночестве. Слезы хлынули из моих глаз. Все это время я сдерживался. Думал, что как только дам волю слезам, страхи станут реальностью. Я не мог никого спросить, я умираю? Если бы мне соврали, по лицам все было бы понятно. На самом деле хотелось плакать, бушевать, капризничать. Хотелось закричать: «Не уходите! Останьтесь со мной рядом навсегда!» Но была причина, по которой я не мог этого сделать. Я же старший брат. Нельзя думать только о себе. Нужно быть терпеливым». Мама однажды принесла в палату только родившегося маленького-прималенького братишку. Он показался еще более хрупким созданием, чем я сам. Я чувствовал необходимость его защищать и постоянно думал о том, что могу для него сделать, даже оставаясь в больнице. Быть хорошим мальчиком, сильным старшим братом, не оставлять маму и папу одних. Если бы я не доставлял хлопот родителям, то они бы проводили больше времени с младшим братом, а я этого не смог. «Так вот, чего ты хочешь на самом деле». Я всхлипывал, шмыгал носом, и Суигэцу положил мне руку на плечо. «Напиши об этом в своем письме». «Не могу. Ведь письма остаются навсегда. Не хочу, чтобы мама с папой вспоминали меня без улыбки. Я хотел выглядеть достойно, даже когда меня не станет». «И что будешь делать?» В этот момент я понял, что желаю оставить послание только одному человеку. «Братишке напишу письмо. Но он еще не умеет читать». «Это не проблема. Можешь написать брату в будущее». «Тогда братишке, когда ему будет столько же лет, сколько и мне сейчас. Сможешь?» «Да. Объем символов ограничен примерно одной открыткой. Выбирай любую». Я вытер слезы и выбрал украшенную коллажем из рваной бумаги с осенними листочками. «Ну, тогда мне нужно опустить эту ручку в чернила и писать?» «Ага». Я положил открытку на стол и осторожно окунул перо в чернила. Затем аккуратно вывел первую букву, но ее почти не было видно. «Я не могу писать». Слезы, которые только остановились, пылились вновь. «Такой сложной взрослой ручкой не получается писать. У меня выходит только карандашом». Возможно, я закатил истерику, понимая, что едва допишу письмо, мне придется попрощаться с Суигэцу. Я хотел оттянуть этот момент. «А карандашом ты написать сможешь?» «Да, я всегда им пользуюсь». «Понял», — кивнул Суигэцу и вышел из почты. «Ну, я не хочу оставаться один». Но другого выбора не было, кроме как терпеливо ждать. Спустя минут 10 Суигэцу вернулся. «Вот карандаш. Сможешь этим писать?» Он положил на стол наполовину сточенный карандаш HB, кончик которого был очень острым, словно вместо точилки владелец пользовался ножом. «Ой, а откуда взял?» «В конце Сумеречной аллеи есть магазинчик сладостей. Взял у владельца». «Ты одолжил карандаш в магазинчике сладостей, а не в канцелярском?» «Я тут больше никого не знаю». Удивительно. У Суигэцу был знакомый, у которого можно одолжить карандаш, и он специально для меня за ним сходил. «Большое спасибо, Суигэцу». В груди стало так тепло и приятно. Я был рад, что взрослый проявил доброту и обращался со мной не как с ребенком. Я бы тоже хотел иметь время, чтобы также позаботиться о братике. Карандаш удобно лег в руку, и писать им было очень просто. Чертить зеркальными буквами и иероглифы сложно, и я использовал больше хироганы, чем обычно. Подписавшись своим именем, вдруг вспомнил: «Ой, забыл добавить важную вещь». Пока я мучился, как же быть, Суигэцу подошел ко мне с советом. «В таких случаях просто пишут примечание». «Примечание? Точно, спасибо». На этом я дописал письмо младшему братику. Вроде нормально вышло. «Дорогой Сора, не забывай меня. Папа с мамой хоть и взрослые, но еще те нытики, поэтому позаботься о них, когда меня не станет. Я навсегда твой старший братик, Сора, и буду присматривать за тобой с небес. Твой старший братик Рику». Постскриптум. Имя Сора придумал я сам. Да, именно я дал брату имя. Когда стало известно, что будет мальчик, мама спросила: «Как думаешь, как назвать?» Я всегда любил космос и звезды, и было немного обидно, что меня самого зовут Рику, Земля. И я ответил, что было бы здорово назвать брата Сора, именем, написанным иероглифами, означающими «космос». Мне было важно ему передать. Его назвали в честь того, что я так сильно люблю. А еще я должен был обязательно сообщить Соре, что даже взрослые иногда плачут. Вдруг он не знает. Во время маминых визитов я периодически замечал, что у нее красные глаза. И я написал ему, чтобы он не забывал меня. Было немного страшно. Вдруг, когда доставят это письмо, он уже позабудет. Поэтому я подписал «Твой старший братик Рику». Надеялся, что это поможет ему вспомнить. Я вложил открытку в конверт и запечатал свечкой цвета индиго, цветом ночного неба, моим любимым. «Суйгэцу, я закончил». «Принял письмо». «Эх, вот и подошло к концу мое пребывание здесь в качестве живого духа». Я потянулся, зрение тут же помутнело, и, взглянув на руки, я увидел, как они постепенно расплываются по краям. Действительно, я исчезаю, сразу как дописал письмо. Суйгэцу что-то еще говорил, но я уже не мог расслышать слов. «Суйгэцу, спасибо тебе за все!» Интересно, услышал ли Суйгэцу мои последние слова? Не уверен. Но мне показалось, что он ответил «не за что». «Ку! Рику!» Открыв глаза, я увидел маму и папу, склонившихся надо мной в слезах. «Рику! Ох, слава богу!» «А? Что?» Я хотел спросить, почему они пришли навестить меня вдвоем, но голос не слушался. Что-то было не так с горлом, и чувствовалась тяжесть в теле. Я не мог встать. «Рику, ты все это время спал. Ты не просыпался с самого утра, и папа взял выходной на работе». Родители крепко с двух сторон держали меня за руку, подсоединенную к капельнице. Оранжевый свет проливался через окно. Выходит, я спал почти сутки. Это потому, что я, будучи живым духом, долго не возвращался в тело. Если бы еще немного затянул с написанием письма, то мог бы вообще не проснуться. Спасибо Суйгэцу, что он убедил меня поскорее управиться. Пришли медсестра и врач, и после различных анализов и обследований я расслабился. Я, наконец, смог двигаться и съел весь ужин. Братишка Сора сегодня, похоже, находился в центре временного ухода за детьми. «Пап, мам, хочу вас кое о чем спросить». Начал я после ужина, попивая теплый ячменный чай из пластикового стаканчика. Если я поскорее не выскажу мысли, пришедшие в голову во время написания письма, вся смелость быстро улетучится. «Что такое, дорогой?» — нежно спросила мама. «Сколько я еще проживу?» Улыбавшиеся родители в тот же миг потеряли дар речи. «Рику, почему ты об этом спрашиваешь?» — произнесла мама с нервной дрожью в голосе. Папа же молчал. «Я понимаю, что жить мне осталось недолго, поэтому хотел бы узнать, сколько времени в запасе», — твердо сказал я с самым серьезным выражением лица. «Я надеялся, они поймут, что я не ребенок, которого необходимо жалеть. Мне нужна правда». «Рику». Отец с мамой переглянулись. «Я хочу кое-что сделать в оставшееся время», — с улыбкой произнес я, но мама с папой расплакались прямо на моих глазах. После этого они организовали встречу с врачом, чтобы я непосредственно от него узнал о состоянии сердца и прогнозах. Жить мне осталось примерно год. Странное ощущение. Вроде и слишком мало, и одновременно много. На вопрос, увеличится ли продолжительность жизни, если я останусь в больнице, ответ был «нет». В больнице могли лишь облегчить страдания с помощью лекарств и капельниц. «В таком случае я хочу вернуться домой», — попросил я. Думал, мама с папой будут против, но они уговорили врача перевести меня на домашнее лечение. Так я выписался из больницы и впервые вернулся в дом, где жил младший братишка. Я решил, что хочу успеть сделать три дела, пока жив. Первое — больше узнать о космосе. Отец пообещал отвезти меня в космический центр, когда мне станет получше. Второе — читать как можно больше книжек младшему брату. Он пока понимал только книжки для малышей с картинками, а мои для него были сложноваты, но я объяснял ему, показывая иллюстрации, что вот эта планета с кольцом — Сатурн, а вот этот большой шар — Юпитер. Третье — тренироваться рисовать стеклянной ручкой буквы и картинки. Мне было обидно, что в сумеречном почтовом отделении вышли очень бледные линии. Мама удивилась. «Откуда ты знаешь про стеклянные ручки?» Я объяснил, что увидел по телевизору и захотел попробовать. И мне купили синие чернила и голубую стеклянную ручку, точно такую же, как у Суйгэцу. За год я успел побывать в космическом центре, прочитать кучу книг про космос, пообщаться с братишкой. И стеклянной ручкой тоже научился легко рисовать буквы и картинки. Мои рисунки разноцветными чернилами даже заняли призовые места на городской выставке. Я сделал многое из того, что хотел. Провел массу времени с младшим братом, как настоящий старший. Мне удалось прожить чуть больше года, и я присутствовал на церемонии окончания начальной школы, пусть и в инвалидной коляске. Но мой последний день наступил перед началом средней школы. Мама плакала, отец тоже. Годовалый братик удивленно на меня смотрел. Мне было так больно, но сейчас стало совсем легко. Я хотел им сказать, что все в порядке, но губы уже не шевелились. В глазах тоже постепенно темнело. Хорошую я прожил жизнь. Мне исполнилось всего 12 лет, я был еще совсем ребенком, но ощущал безграничное счастье. Я радовался тому, что родился у моих папы с мамой, что повстречал на жизненном пути добрых врачей и медсестер. Был благодарен одноклассникам за множество бумажных журавликов и писем. Рад, что смог стать старшим братиком Соры. Поэтому не плачьте. Вспоминайте меня с улыбкой. Ну что ж, я первым отправляюсь в рай. До встречи. Прощайте. Когда Суйгэцу окликнул мальчика с рюкзаком за спиной, в его памяти слишком четко возник образ другого знакомого мальчика, и он прищурился. «Почтальон?» — спросил паренек с умными глазами. «Да, верно. У меня письмо от твоего старшего брата». Ведь мой брат... Когда я еще был маленьким...» «Да, он написал его перед смертью и передал мне». «Правда?» Суйгэцу отдал конверт с узором осенних листьев, и мальчик радостно его взял и аккуратно убрал в рюкзак, чтобы не испачкалось. Видимо, спокойно собирался прочесть его дома. «Ты помнишь своего старшего брата?» «Конечно», — с блеском в глазах ответил мальчик. «Родители постоянно рассказывают о братике, да и дома осталось много его книжек, теперь я их читаю. Братик был таким умным». Даже в начальной школе читал столько сложных книг. Словно не в силах сдержать гордость, мальчик делился воспоминаниями о брате. Равняется на него, похоже. А еще братик очень любил космос и мечтал стать космонавтом. Поэтому я обязательно стану космонавтом и покажу ему виды из космоса. Вот как. Ну, пока-пока, почтальон. Спасибо за письмо. Мальчик помахал рукой и побежал в сторону жилых домов. Его силуэт на закате напоминал когда-то знакомого мальчугана. Вернувшись на почту, Суйгэцу достал конверт с оранжевой сургучной печатью и бережно положил на подоконник. «Не стоило беспокоиться, что тебя забудут», — с легкой ноткой скорби произнес он, глядя на конверт.